Не думая долго, Лекс прошелся по кошелькам наемников, а затем добрался и до их капитана. Тот оказался не сильно богаче, к слову, но Лекс этим и не обольщался. Перед ним был целый особняк, а у ног труп его хозяина, так что денег он уж точно сегодня должен был достать. Спустя всего несколько минут у Лекса на спине оказалась сумка, полная денег и других ценностей. Компенсация за ущерб, так это назвал Лекс. В общем-то, он взял куда больше, чем мог бы потерять даже в теории. Он мельком осмотрел марионеток, приказав следовать за собой. Хотя обе и получили хороших тумаков, в общем-то это не было чем-то серьезным. Спокойно дохромав до ворот, Лекс вдруг почувствовал что-то неладное. По ту сторону послышался звук, странный, да более знакомый. Сердце Лекса мгновенно похолодело. Перепрыгнув ворота, он сразу начал искать глазами Лианну. Она не должна была приближаться близко, а только ждать до конца и охранять ворота из засады. Такая была ее задача, хотя сама и противилась. «Командир», стоило Лексу коснуться твердой земли, как неподалеку послышался знакомый голос. Он повернулся. Лия стояла неподалеку, опершись рукой на стену какого-то особняка. «Все сделано, Лия, ты только зря боялась», улыбнулся Лекс, но вдруг его улыбка сменилась тревогой. Молодая девушка вдруг согнулась в коленях, опав на твердую землю лицом. Лекс двинулся мгновенно, но не успел ее поймать. «Черт, Лия!» – вскрикнул он, судорожно переворачивая девушку на спину. Только сейчас он смог разглядеть ее нормально. Все лицо, руки и одежда Лианны были покрыты смазанными кровавыми пятнами. Она едва дышала, содрогаясь от боли почти с каждым крошечным движением. Не нужно было быть лекарем, чтобы понять, у нее было сломано почти все, что только можно было сломать. «Кто здесь был, Ля? Не спи, говори со мной, слышишь?» Лекс быстро принялся осматривать девушку своей энергией, но она была слишком странная. Ее состояние словно только ухудшалось. «Они уже здесь, командир. Он сказал, что только что прибыл из столицы». Пробормотала Ля и замолчала. Ее дыхание было прерывистым и тихим, но Лекс был уже безмерно рад тому, что оно было. Всю ночь Лекс бродил по городу от лавки к лавке, словно сумасшедший, посетив каждого лекаря, о которых только знал, скупив кучу трав и снадобий, он от каждого получал один ответ: девочка не выживет, можно только уменьшить ее страдания, но вылечить невозможно. Эти слова за те несколько часов выжглись на сердце Лекса очередным шрамом. Вернувшись домой, он только и делал, что варил снадобья и кормил ими почти бессознательную девушку. Та почти не разговаривала, без конца стонала от боли и дрожала. Но по крайней мере ее боль понемногу начала уходить. Это она сама так сказала, хотя Лекс и не спешил этому верить. «Разве нет лекарства? Бред. В империи для меня нашли бы и не такое», — бормотал себе под нос Лекс, шагая по комнате. За целый день он не мог ни есть и ни спать. Бросить Лианну даже на минуту он боялся, а все лекари уже дали ему свой ответ ночью, когда покрытый кровью человек в маске барабанил в их двери по очереди. Вдруг озарение пришло в его голову. Сомнительное, даже до глупого нелогичное, но он больше вариантов он просто не знал. Что, если в наследии найдется лекарство? В той библиотеке тысячи книг, разве не может одна из них быть медицинской? Плевать, шанс есть шанс. Лекс больше не тратил ни мгновения. Сев в позе для медитации, он изо всех сил проникся мыслью о библиотеке, почти мгновенно провалившись в уже знакомое место. Как просто, в этот раз даже слишком просто, если честно, подумал он, оглядевшись. Все здесь было совершенно неизменно с прошлого раза. Единственное отличие – небольшой столик рядом с центром комнаты, на котором лежало две ужасно знакомые книжки. Большая и толстая книга о марионетках и крошечный блокнот, в котором была описана техника памяти. «Эй, уважаемый, здесь случайно нет книг, в которых написано, как исцелить смертельно раненого человека?» — воскликнул Лекс в тишину. Он ждал, что ему в голову угодит какая-нибудь книга, свиток или что-то еще, как в прошлые разы. Не просто ждал, он надеялся и внутренне умолял удачу подарить ему что-то из этого. Но ничего не произошло, совсем. Сколько бы он ни повторял свои вопросы, сколько бы ни просил, ответ всегда был неизменным. «Зачем тогда ты впустил меня сюда? Решил поиздеваться? Кто бы ни был, это не смешно», — в гневе закричал Лекс, чувствуя, что пора уходить. Он сел в центре комнаты, собираясь выйти из загадочного пространства, но внезапно рядом с ним что-то упало. Старый глиняный брусок, похожий на осколок какой-то древней посуды, как ни в чем не бывало врезался в пол. Лекс удивленно поднял глаза. «Это еще что?» — Быстро подмахнув странный предмет в руку, он заметил какие-то символы на светлой стороне глиняного осколка. Все мысли словно вдруг вытеснила из головы новая информация. В море сознания Ликса спустя добрых несколько вдохов появилась странно горящая надпись. «Живая марионетка». Глава 12. Где он? В коридоре большого поместья прозвучал твердый и решительный вопрос. Здоровый лоб с уже проглядывающей лысиной шел чуть позади крепкого мужчины в черном доспехе. Тот вопрос и задал. «Где он?» «Господин, а вы про кого говорите? Кто из парней вам нужен?» «Я прошу прощения», — спросил Биллу, слегка почесывая затылок в такт шагов. На его неумудренном интеллектом лице не было ничего, кроме детского недоумения и загадки. Человек в черном ненадолго остановился. Его глаза, темные как сама ночь, обратились на проводника. «Ты что, надо мной издеваешься?» — спросил он, прищурившись. Билл немного задумался. «Немного, конечно, по его меркам, но молчал он где-то вдохов шесть. Что вы имеете в виду, господин?» — наконец спросил он, сложив руки в уважительном жесте. «Веди меня к слепому, кретин!» — рявкнул Гвинт, не повышая при этом голоса. Он в общем-то просто не любил так поступать, не то, чтобы любил тишину, а скорее чтобы никого не покалечить. Билл вдруг посветлел, его маленькие, юркие глазки, вдруг мигом нашли дорогу. Уже спустя минуту Гвинт с раздражением захлопнул за собой дверь в большой и светлый кабинет, оставив Билла по ту сторону. Ему не хотелось больше ни смотреть, ни слушать этого солдата с мышцей вместо мозга. «Гвинт, пришел, наконец-то!» Письмо о твоем прибытии прилетело здорово заранее. Стоило воину повернуться, как мерный и спокойный голос поприветствовал его. Оглянувшись, Гвин увидел в углу комнаты маленький столик, за которым сидел человек. Это был мужчина, хотя сразу было не так просто это определить. Его длинные и тонкие белые волосы аккуратным водопадом спадали на плечи и опускались ниже. Со спины могло показаться, что за столиком сидела элегантная и красивая леди, если бы не голос. Голос совершенно явно принадлежал мужчине. Человек медленно повернулся, явив Гвинту уродливо улыбающееся лицо старика. Огромный шрам в виде треугольника рассекал все лицо человека, проходясь ровно по глазам, щекам и рту. Лишь нос оставался в первозданном виде, напоминая, что когда-то этот человек выглядел совершенно обычно. «Слепой, ты сильно постарел за 20 лет. Война с пиратским королем. Помнишь, я тоже там был?» Гвинт будто невзначай вспомнил давние события. Слепой немного дернул губами. «Говоришь так, словно мы старые знакомые. Не подлизывайся, я тебе помогать не стану», — ответил он, вернувшись к своему делу. Гвинту было плохо это видно, но в этот момент слепой изящно поставил точку в каком-то письме. «Пока мне твоя помощь не нужна. Я пришел только чтобы сказать, что его светлость ждет твоего возвращения. Твои услуги здесь больше не требуются. Я уеду позже». Гвинт немного запнулся, думая о чем-то. «Как угодно. Главное, не мешай». С этими словами Гвинт слегка поклонился невидящему собеседнику, исчезнув из комнаты. «Вы знаете, парни, кто наша цель. Герцог прислал нас сюда, а значит, он верит нам, надеется, что мы его не подведем». В большой комнате перед двумя дюжинами солдат в черной броне Гвинт выдал горячую речь. Последние новости добрались до него слишком поздно. Когда Гвинт узнал, что Лекс умудрился вырезать целую банду, то все планы быстрой и легкой победы пришлось пересмотреть. Его враг и раньше не казался простым. Это был молодой и умелый воин, бывший командир, легендарный павший генерал. Конечно, с ним было бы справиться непросто, но на самом деле он боялся только ума Ликса, его подручных и союзников, а не самого его. В пути я часто думал о той информации, что разведчики донесли до него, о трущобах, где за какие-то полмесяца 50 человек просто расстались с жизнями. И это были не дети, не крестьяне с палками, а вооруженные головорезы. Все знали, что Ликса выходила какая-то молодая служанка, но кто мог подумать, что эта 18 или 19 лет девушка на самом деле была бойцом с ядром черного железа. Она не числилась в личной гвардии Верминтера, не принадлежала его семье. Откуда вообще она взялась? Гвинту не давало это покоя. Он хотел действовать точечно, аккуратно, выверенно. Так, чтобы тайна о павшем генерале исчезла в пучине без лишних волн. А значит, нужно было узнать все то, до чего наблюдатели так и не удосужились допетрить. Без поддержки как еще немощный калека с разбитым ядром мог щеголять по улицам и убивать кого вздумается? Как мог кто-то вроде него заявиться на порог к своим же тюремщикам и требовать у них помощи, насмехаясь? Преступник, предатель, человеческий мусор. Вот кто скрывается в этом городке от нашего доброго господина. Если мы не очистим его имя, если не вырежем эту опухоль с его репутацией, то разве посмеем мы и дальше служить такому человеку?» — горячо продолжил Гвин. «Нет, нет, нет», — в один голос ответили солдаты. Гвин хорошо управлялся со своим отрядом. Отборные солдаты, которых он сам лично и тренировал, разве могло быть с ними иначе? Но даже они не знали, какую фигуру им предстояло поймать. Для них это был просто беглый предатель, а не один из ярких героев, угасающий наконец войны на северо-востоке. Зная они это, возможно, даже их сердца стали понемногу колебаться. Вдруг дверь в комнату открылась, обратив на себя внимание всех присутствующих. «Ты так хорош в этом, Гвинт, мусолить, готовиться, продумывать», — вальяжно аплодируя в комнату зашел юноша в дворянской одежде, выглядящий точной копией своего старшего брата. Гвинт на мгновение даже растерялся. Он никак не ожидал увидеть здесь именно этого человека, особенно в такое сложное время. Едва сдержавшись от отчаянной порции ругани, он молча смотрел, как юноша приближается к нему. Этот мальчишка, которому едва должно было исполниться 20 в следующем году, был Альфонсом, младшим братом Генри, герцога Хайнлайна. Четвертый сын предыдущего герцога, он слыл самым взбалмошным и избалованным из всего молодого поколения семьи. Мать мальчика никогда не упускала шанса отстоять положение своего отпрыска, так что даже некоторым старшим братьям не доставалось столько преимуществ, сколько Альфонсу. За это в семье его не любили, хотя показывать этого никто не смел. В конце концов, его происхождение было едва ли не самым знатным. Мать мальчика была из императорского рода, что как бы о многом намекало. «Ты мог просто прикончить его и принести голову моему сиятельнейшему брату. Я и не подозревал, когда отправлялся в это путешествие, что придется делать твою работу самому», — язвительно, с насмешкой заявил Альфонс. Гвинта передернуло. Он вспомнил все, что только мог слышать о нерадивом младшем брате герцога. Ничего из этого не сулило ему спокойной работы. «Что вы имеете в виду, милорд?» — уважительно, как мог, — спросил он. Словно ожидая этого вопроса, Альфонс широко улыбнулся. «Вчерашним вечером я немного проучил маленькую служанку Верминтера. Мои люди не убили ее, чтобы она передала послание мертвому Ликсу. Сейчас он наверняка уже хоронит несчастную девицу, размышляя о мести мне». «Что?» — вдруг рявкнул Гвинт. В мгновение он понял, что худшее из его предположений оказалось правдой. Желание раздавить голову младшему брату герцога пересилило только то, что он попросту не мог этого сделать. За его спиной стояло два телохранителя, и оба были воинами серебряного ядра. «Не стоит меня благодарить. Я не убил Верминтера только потому, что это твоя работа. Он скоро сам вылезет из норы благодаря моему плану», — серьезно заявил Альфонс, щелкнув пальцами. Гвинт сузил глаза, направив испепеляющий взгляд куда-то на потолок. Обидеть маленького лорда было для него слишком большой роскошью даже так далеко от столицы. Нужно было это перетерпеть. Просто подождать, пока мальчику надоест играть в свои новые игрушки и отправиться издеваться над кем-нибудь другим. «Я понимаю, милорд, но его светлость не зря поручил мне это задание. Позвольте, не расшаркивайся так сильно, здоровяк. Тебе надо просто убить калеку, разве это так сложно?» Альфонс посмотрел на него как на мусор, на что-то вроде перевернувшегося на спину таракана, который сам не может вернуться в нормальное состояние. Гвинта вновь едва не передернуло, но он проглотил назревающие слова в глубине сердца. Ликсу не хотелось спать. Собственно, он и не мог. Все его мысли ночью занимала техника живой марионетки. Техника, от которой у него одновременно крутило в желудке и которая внушала самые большие надежды за последнее время. Вернувшись из библиотеки, он потратил почти час только на то, чтобы разобраться в ее действии. Все предыдущие техники, будь то простые марионетки или техника памяти, не требовали такого сосредоточения. Чтобы просто понять принцип, Ликсу пришлось погрузиться в воспоминания с головой. Открыв глаза уже с рассветом, он осторожно проверил Лианну и принялся за работу. «Здесь столько начертаний. Большинство символов я вообще впервые вижу», — тихо посетовал он, принявшись готовить инструменты. Вопрос целесообразности его не тревожил. Вопрос собственной безопасности, не в первую очередь. Он был ответственен за свою подчиненную. В таком ее состоянии он винил только себя. Это был долг, который нельзя было не отдать, который он был отдать обязан, чего бы это ни стоило. Уже к утру Лианна выглядела куда лучше, чем прошлым днем. Отчасти помогли лекарства, хотя бы тем, что избавили от сильнейшей боли. Тело бойца ее уровня всегда заживало в несколько раз быстрее, чем у обычных людей, в этом не было ничего необычного. Но мимолетная радость быстро сошла на нет, когда Лекс понял истинную причину состояния девушки. Ее ядро было разбито и медленно, час за часом, теряло силы. Тело Лекса в свое время было достаточно сильным, чтобы выдержать разрушение ядра. В конце концов, он уже тогда несколько лет закалялся золотым ядром. Сложно было себе представить, чтобы то же самое мог проделать кто-то с ядром черного железа. Тело его обладателя просто не могло быть достаточно сильным. Это были совершенно разные сферы. В империи наверняка были лекарства, которые могли ее спасти. Может, не быстро, не мгновенно и даже не за несколько месяцев, но Лианна встала бы на ноги. Ее сила вернулась бы к ней, не говоря уже о заживлении простых травм. Но они были не в империи. Едва ли кто-то из знаменитых врачевателей будет просто случайно проходить мимо, чтобы помочь им и спасти одну маленькую человеческую жизнь. У Лекса не было ни ресурсов, ни влияния, чтобы обратить внимание такого человека на себя. Как и ожидалось, к вечеру едва вернувшаяся в сознание девушка снова начала теряться в бреду и снах. Лекс исправно давал ей лекарства, тратя все остальное время на одно – работу с новыми рунами. Всю следующую ночь он не смыкал глаз, выводя на огромном сером ковре 12-угольную формацию. Она выглядела довольно похожей на формацию из техники резьбы, но одновременно и совершенно иначе. Как минимум, она была куда сложнее, куда детальнее и требовала в несколько раз больше энергии для своего создания. Лекс только чудом вывел ее контур за два десятка часов. Работы предстояло еще много, но какой-то частью даже сделанное казалось Лексу чудом. Он сам не заметил, как стал проваливаться в сон. Терять сознание на несколько или даже на десятки минут, пока стук собственного сердца или упавшая на землю кисть не разбудит его. «Командир, отдохните!» Он вздрогнул от крика, мигом вскочив на ноги. За окнами была ночь, едва освещаемая десятком звезд. Небо затопило бескрайнее море облаков, так что видно было только огни города, редкие и тусклые. Этот вид нравился Лексу куда больше, чем предыдущий. По крайней мере, эту арендованную сильно заранее квартирку враги не найдут еще несколько дней. Лекс быстро обернулся на постель, но Лианна мирно сопела. Настолько мирно, насколько это было возможно в ее ситуации, подрагивая и изредка издавая тихие стоны. За последние два дня это был самый мирный ее сон, что видел Лекс. Приснилось, наверное, подумал Лекс, наблюдая, как медленно опускается и поднимается грудь Лианны. Не было ничего в этих движениях, чтобы говорило о недавнем пробуждении. Перехватив кисть в руке покрепче, он продолжил, как ни в чем не бывало, выводить завихристые символы и линии рунных соединений. За столько дней он уже приловчился делать это на вполне сносном уровне, так что рука его почти не уставала. Если бы это не тратило все его силы, то он мог бы даже посчитать процесс интересным. «Хе-хе-хе, еще немного, чуть-чуть осталось», — странно охрипшим голосом захохотал Лекс, поднимаясь с пола. Он уже привычно посмотрел на бледную, но еще живую Лианну. Та все так же спала, борясь сразу и с болью, и с ужасной усталостью. Лекс соскучился по ее безразличному тону, по издевательским замечаниям, которые ловко прятались среди будничных ответов. Это было уже четвертое утро ее борьбы за жизнь и четвертый день с тех пор, как Лекс в последний раз ел. Он попросту перестал отходить от формации, уделяя ей даже больше времени, чем позволял здравый смысл. В итоге, он почти закончил ее всего спустя 4 дня. Шагнув к постели Лианны, он едва не упал, споткнувшись об воздух, голова его закружилась, а где-то вдалеке словно запели голоса на незнакомом языке. Это был явно недобрый знак, но Лекс не хотел думать сейчас об этом. «Я крепкий, куда крепче, чем она», — такой был его девиз в эти дни. Он придерживался его так усердно, что теперь сам походил скорее на чудом оживший труп, чем на человека. Несколько последних штрихов он сделал уже едва находясь в сознании. За окном было едва час до полудня, когда истощенный и бледный Лекс рухнул рядом со своим творением на пол, проспав несколько часов. Этот сон отличался от обычных снов Лекса. Обычно ему не снилось ничего вовсе или что-то простое и схематичное, вроде еды, звезд или журчащих ручейков. Но в этот раз он видел самого себя. Самого себя, но состоящего полностью из тысячи тысяч крохотных огоньков. Внутри этого роя горел яркий зелено-золотистый огонь, пульсируя в такт странной мелодии. Лекс слышал ее впервые, но казалась она ему при этом чудовищно знакомой. Вдруг он почувствовал, что все эти огоньки и большой огонь – часть его самого. Они наполняют его силой, они питают его и будто бы обволакивают едва видимым сияющим щитом. Что-то будто взорвалось внутри его груди, когда он открыл глаза, обнаружив себя стоящим посреди комнаты. Что это было? Я чувствую, как мое ядро стало сильнее. Прорыв. Выдал он череду мыслей вслух. От прошлой усталости не было и следа. Лекс чувствовал, словно он может пройти 1000 миль без передышки, словно сам мир шепчет ему на ухо свои тихие песни. Ха-ха. Вдруг тяжелый звук прервал его воодушевленное состояние. Фигурка Лианны внезапно содрогнулась, словно в приступе. Цвет ее лица мгновенно изменился на красный, почти фиолетовый. Лекс подскочил к ней, даже не думая, подняв с постели. Она весила так мало, что он едва ощущал ее тело в своих руках. Уложив на землю, он одним движением разорвал ночную рубашку, оголив загорелое, покрытое мелкими шрамами, тело. «Не обессудь, Ля, так надо», — нервно сказал он, макнув кисть в чернила. Считанные мгновения понадобились ему, чтобы чистое тело девушки покрылось рунами и символами. Его рука двигалась так быстро и ловко, что Лекс едва осознавал собственные действия. Действовал не ум, а скорее сама память, взявшая над ним верх. На детали ушли минуты. Лекс быстро убрался из круга формации, уложив девушку ровно и расставив конечности звездой. «Пожалуйста, пусть все получится. Пожалуйста», — мысленно взмолился он, опустив руки на цепь формации. Мгновенно он почувствовал, как половина его энергии испарилась. Глава 13. Лекс чувствовал, как его ядро быстро начало иссекать. Чувствовал, как маленькое тело на формации едва дышит. Он чувствовал страх. «Давай», — мысленно бодрил себя он, вливая все больше энергии. Формация поглощала ее с ужасающей скоростью, но Лекс и не думал прекращать. Это был залог того, что все получится гладко. Вскоре он начал чувствовать, как его собственная энергия перемещается сквозь формацию в тело Лианны, как она проходила сквозь ее кожу, сквозь линии на ее поверхности, исчезая где-то внутри. Это было, с его точки зрения, что-то близкое к невероятному. Печать работала будто бы сама. Ей нужна была только энергия, но не помощь своего создателя, вновь бледнеющего на глазах. Время перестало восприниматься нормально. Лекс просто дышал, держал глаза открытыми и смотрел на собственные руки. Он боялся видеть неудачу. Не хотел. Все это длилось долго. Казалось, целые часы, хотя солнце за окнами едва сдвинулось со своего места. А после этого Лекс начал чувствовать что-то новое. Ядро Лианны словно пробудилось в такт его собственному. Он чувствовал, как его энергия вытесняет собственную девушку, как обволакивает и поглощает ее. Неизвестно, сколько времени прошло, но Лекс почувствовал, что в 3 шагах от него завращалось ядро, которое было почти точной копией его собственного. Он закрыл глаза. Машинально, почти интуитивно. «Это и есть янтарное ядро марионетки?» — не удержавшись, спросил он воздух. Он чувствовал температуру, интенсивность, даже цвет ядра Лианны. Оно выглядело почти как обычное, если бы обычное могло так ярко сиять. На первый взгляд оно касалось маленьким солнцем янтарного цвета. Что-то зеленовато-золотистое блуждало в его сердце, но это едва можно было заметить даже Лексу. «Что происходит?» — вдруг тяжелый хриплый голос прервал мысли Лекса. По комнате волной ударила из центра формации энергия. Девушка открыла глаза, подняв на Лекса голову, как ни в чем не бывало. «Чувствую себя так, словно пила неделю беспробудно». Лекс довольно улыбнулся, одним быстрым движением оказавшись перед Лианной. Его руки крепко обхватили ее, а голова легла на кажущееся хрупким плечо. «С пробуждением, мой лучший адъютант! Не льстите мне, командир! Я из всех наших одна еще не создала серебряное ядро. С чего бы такая похвальба?» — ровным, но не без любопытства, голосом сказала девушка. Лекс легко отстранился, оставив накинутое на Лианну вовремя тонкое покрывало. Ее такое положение ничуть не смущало. Она доверяла командиру куда больше, чем какую-то наготу, например, жизнь. Внутренне она догадывалась, что произошло, хотя обрывки воспоминаний были плохим рассказчиком. Вдруг она вздрогнула. «Командир, я чувствую, мое ядро стало другим». Было непросто объяснить Лианне все изменения, которые произошли с ее телом. Лекс и сам в этом не то чтобы много понимал, а уж учить кого-то не взялся бы и подавно. Все, что ему было известно из техники, Это странная система уровней. Человеческие марионетки на самом деле мало чем отличались от обычных бойцов. На самом деле различий этих было всего два. Первый как раз и была эта самая иная система. Человеческие марионетки не могли развивать свою силу понятным обычным бойцам принципом. Лекс знал из техники о семи уровнях, но что они собой представляли, пока было тайной для него. Все эти уровни назывались уровнем янтаря, но разделялись по цветам. Красный янтарь, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Это показалось Лексу и Лианне довольно простым и понятным. Но второе отличие было куда важнее первого. Тренировки и медитации не могли увеличить силу марионеток. Все зависело только от ее хозяина. Если хозяин становится сильнее, то марионетка и вместе с ним. А если вы, командир, с несвойственной для себя неуверенностью спросила Лиа, запнувшись. Похоже на то, если я умру, то ты умрешь вместе со мной в тот же миг, серьезно ответил Лекс. Это была деталь, которую он предпочел бы не упоминать, а лучше даже не знать вовсе. Лианна приняла это, во всяком случае, так казалось Лексу. Первые пару дней она выглядела попросту странно, сбитой с толку, одновременно и радостной, и необъяснимо задумчивой. Даже взглядом Лекса она одаривала немного иным, чем обычное молчаливое признание. Казалось, что так и должно было быть. Лексу свыкнуться с симметричными мыслями пришлось тоже нелегко. Он просто понимал, что спас жизнь. Это была одновременно и удача, и он даже не знал, как назвать свою новую связь с Лианной. Что бы это ни было, оно казалось ему немного ненормальным, даже тревожным. Но я ведь не собираюсь умирать, ха. Не то чтобы вообще, но в ближайшие пару-тройку столетий точно, жизнерадостно заявил он, поставив в этом вопросе точку. По крайней мере для себя. Время шло быстро, и вот еще три оборота светила Лекс пропустил мимо ушей. Все его мысли были заняты работой с наследием. Он все никак не мог перестать сочинять новые руны и печати, то и дело всплывающие в памяти. Каждый раз это было что-то новое, хотя со стороны так и не казалось. К концу третьего дня перед ним на столе лежало уже три протеза руки и почти анатомически идеальная пара ног. Конечно, все это было изувечено сотнями начертаний, но под ними даже цвет протезов едва на полтона отличался от кожи Лекса. По всему было видно, он серьезно ударился в свою новую специальность. Все эти дни он не переставал тревожно глядеть на улицу. Поэтому-то и марионетку новую он делать не спешил. Его беспокоила тишина, такая же, как и в прошлый раз. Ровно перед тем, как им с Лианной пришлось убегать и прятаться от бандитов, Лекс обернулся на Лианну. Она стояла у окна и тихо прокручивала в руке кинжал. Ее лицо было очень сосредоточенным, а глаза быстро перемещались по поверхности улицы. Лекс поэтому всегда арендовал комнаты на втором этаже. Что-то не сходится. Вдруг пробормотала она. Не сходится. Похоже, те олухи нас потеряли, отозвался Лекс, вернувшись к кисти. Лианна покачала головой, не отводя взгляда от улицы. Как раз в том и дело, что они не должны были нас потерять. Когда меня ранили, я четко слышала их разговор. Верминтера оставим на десерт, так он сказал. Но почему они еще не пришли за вами? Ты сказала, что она был молодым, младше 20 лет. Вот и весь ответ. Мне только 19, командир. Я не об этом. Просто я уверен, что убить меня Генри послал других людей. Как минимум кого-то из рыцарей, а может и Гвинта с его черным отрядом. Надеюсь, что все-таки рыцари. Лианна моргнула дважды. Значит, кто-то еще охотится за вами. Конкуренты? Лекс улыбнулся, немного натянуто. Может и нет. Единомышленники тоже могут действовать дисгармонично. Помнишь, как отряды Авигера и По? Они тогда выиграли нам больше форы, чем даже я ожидал. Правда, пленных вельмож пришлось 3 недели кормить из своего кармана. Тогда мы просто продолжим ждать? Спросила Лианна, мельком окинув взглядом комнату. Она была больше их предыдущего жилища, а внизу даже баня имелась, но все-таки постоянное ожидание нападения скрашивало все плюсы. Лекс загадочно улыбнулся. «Мы подождем, это верно, но не просто так, он здесь, второй этаж», как и сказала служанка двора. Гвинт кивнул, переступив через порог постоялого двора вслед за парой своих солдат. Все трое одеты были в обычную одежду горожан, так что никто не косился на них слишком сильно. Гвинт любил иногда пощеголять среди простых людей, думая о том, как жалок каждый из них. К его большому удовольствию Альфонса увлекло на несколько дней собирательство всяких раритетных безделушек. Парень горел идеей о том, что среди старинного барахла может однажды попасться сокровище какого-нибудь мертвого полубога. На этой почве его постоянно критиковали старшие, но поделать никто ничего не мог. У мальчишки по праву наследства было с десяток имений. Продать одно или пару ради новой порции сокровищ он считал чем-то само собой разумеющимся. За неделю тихого и спокойного расследования Гвинт без лишнего шума отыскал свою цель. Его люди не любили работать тихо, но это не значило, что не умели. Они не только узнали его точное местоположение, но и выяснили, что он в своей комнате живет не один, какой-то связанный из столицы, люди слезливого принца, Лакхофа. Гвинту не думалось, что избитая до полусмерти Лианна все еще жива и даже здравствует. Спокойно они подошли к стойке и быстро арендовали комнату наверху. Там свободных было сразу несколько, но солдаты самого Гвинта ничего не смутило. Серьезно оглядев первый этаж экспертным взглядом, все трое двинулись наверх. «Лестница-то крепкая», — по пути заявил один из солдат. «Ты это к чему?» — спросил второй. «Просто заметил. Обычно лестницы скрипят, как столетняя бабка, а тут тишина». «Ну-ка притихли», — грозно сказал Гвинт. Его нервам было не привыкать к таким ситуациям, как это. Он не раз выслеживал кого-то и уж не одну сотню народу порешил собственными руками. Но с таким человеком, как Лекс Верминтер, он еще никогда не имел дела. От предвкушения он чувствовал, как каждая клетка тела взбудоражена. Хотя его враг не стоит и десятой доли своей прежней силы, Гвинт все еще чувствовал какое-то необъяснимое ощущение опасности. Будто враг уже занес над его головой меч и ударит, стоит только зевнуть. Заковыристый Г-образный коридорчик быстро закончился. Троица молча, почти не дыша, переглянулась. Перед ними красовалась серая дверь с номером 8. Та сама восьмая комната, в которой должен был к этому моменту находиться павший генерал. Гвинт кивнул одному из солдат, показав понятный только им жест рукой. Все трое медленно достали мечи. На следующее мгновение тишина в коридоре будто застыла тяжелым, густым маслом. Гвинт двинулся, солдаты тоже. Нога поднялась и с хлопком дверь сорвалась с петель. «Ля, вперед!» Изнутри комнаты послышался крик. Гвинт влетел внутрь, едва не сбив плечами раму двери. Его вмиг обесцветившиеся глаза буквально пылали. От тела по пространству комнаты растекалось почти жидкое чувство давления. Энергия серебряного ядра вырвалась наружу. «Убить!» — приказал он, и двое рядом с ним тут же рванули вперед. В конце комнаты, у самого окна, стояла фигура. Тощий человек, закутанный в непроницаемый черный плащ. «Осторожно!» — он закрыл окно и медленно повернулся. «Умри, предатель!» — рявкнул один из солдат, замахнувшись мечом. «Удар!» Клинок рассек ткань и туго вошел в плоть, Гвинт не успел дать приказ, фигура расправила руки, показав стальные шарниры. Из-под плаща вынырнула деревянная марионетка, ловко вцепившись руками в руки солдат. Рывком она сбила их с ног, столкнув друг с другом почти лбами. Гвинт рванул вперед. Одним росчерком он лишил марионетку головы. С легким шелестом серебристая волна рассекла кровать, шкаф и подоконник. Тот самый, у которого только что стояла марионетка. Деревянная голова упала на землю. Он ушел. Быстро за ним. Рявкнул Гвинт. Но солдаты не успели ответить. Марионетка вдруг вспыхнула странным золотисто-зеленым светом, прыгнув к Гвинту. «Прочь!» — крикнул он, рубанув вертикально. Вдруг все изменило цвет. Вмиг огромная, яркая словно солнце, вспышка озарила весь квартал. Щепки и осколки мебели разлетелись на сотни футов вокруг. Весь второй этаж здания, так удачно купленного 15 лет назад у разорившегося дворянина, просто исчез. Крик и шум поднялся почти мгновенно. На улице высыпали женщины, громко вопя или что-то обсуждая. Дети радостно бегали и также вопили. Им большой бум казался чем-то интересным, даже пленительно красивым. Испугавшись взрыва, они забыли об этом сразу, как увидели огромное облако, что поднималось до самого неба. Странное облако, похожие на огромный вихрь зеленого и золотого. В этот момент Лиа удивленно обернулась на ходу, услышав устрашающий звук. С огромным мешком на спине она поворачивала и плутала, двигаясь ровно на запад города. В этот момент она взглянула на Ликса, который бежал впереди. Почему-то ей казалось, что в этот момент командир улыбался до ушей. Он не умел скрыть своей радости, особенно когда его планы воплощаются в жизнь. «Не отвлекайся! Вперед!» — крикнул Лекс, поправляя на ходу мешок. Рядом ловко ступала по каменной мостовой марионетка. Для нее словно не было такого понятия, как усталость. Пока в кристальном ядре была энергия, во всяком случае. Конечно, Лексу было немного жаль терять целую марионетку. Он хорошо понимал, что даже те 2 или 3 дня, что уйдут на новую, могут быть решающими. Но цель его все оправдывала. Если его план сработал правильно, то враги лишились самых сильных своих бойцов, сержантов, лейтенантов, кто бы то ни был. Лекс понимал, что слабаков за ним не пошлют уж точно. Он знал, что делать дальше. Охота началась, а значит отступать некуда. Единственный путь к победе – уничтожение врага. Лекс повернул в переулок, игнорируя грязь и зловонную слякоть под ногами. По ту сторону, на приличной, но тихой улице, он наконец остановился. Закрытая дверь скромной закусочной предстала глазам двух молодых беглецов. Теперь остановимся здесь. Кроме того, пора отправить письмо семье. Лиа спокойно подошла к двери, постучав 5 раз в мелодичной последовательности. Спустя полдюжины вдохов по ту сторону двери началась тихая возня. Залязгали замки и щеколды, задвигались цепи, а потом в проеме показался человек. Старичок, нет, его скорее можно было назвать дядюшкой. Посидевшие виски и затылок резко переходили в пепельного цвета копну на макушке. Он выглядел одновременно добрым и безобидным и немного таинственным. «Ради молодых, ты чего здесь забыл, юный генерал?» – бросил удивленно мужчина, взглянув через очки половинки на двух пришельцев. Лианне он ничего не сказал, подразумевая, что ее видеть вполне себе был готов. Лекс натянуто улыбнулся. Этого человека неизвестного возраста он знал не так уж хорошо. Вся информация заканчивалась на том, что тот был хорошо знаком с бароном Лакхофом. Через него Лекс несколько раз отправлял письма в столицу, но на большее никогда не претендовал. Может, он был подчиненным барона, может, его агентом, но Лекс предпочитал не рыться слишком глубоко. На это у него не было ни сил, ни времени. «У вас случаем нет работенки для нас, Лиа неплохо готовит, а я, ну, просто могу заплатить за приют», юродствуя заявил Лекс, стараясь держать мину как можно более уверенно. «Мы только на парочку дней, господин Монкрин. Я не верю тебе, мальчишка, ни единому слову, понимаешь?» Серьезно заявил Монкрин, замахнувшись на Лекса половником. От запаха содержимого кастрюли, над которой корпел мужчина, у Лекса сводило желудок. В сердце он подумал о том, не попросит ли старик его душу за глоток столь божественно пахнущей похлебки. «Понимаю, еще денек или два, а потом мы уйдем. Разве вы выгоните мою подчиненную, которая так хорошо вам помогала эти несколько дней?» Лекс решил давить на жалость, выглядя при этом как несерьезный плут, продающий безделушки по цене золота. Последние несколько дней по городу все чаще рыскали стражники. Лиа изредка выбиралась на разведку, но приметы Лекса было слишком легко распознать. Его портреты теперь висели на каждом фонарном столбе, удивительно точные и почти достоверно красивые. Лианне так не повезло, именно потому она днем подрабатывала на Монкрейна, разнося его еду по столикам. Лексу даже показалось, что девушке это нравится. «Уйдешь, как миленький уйдешь. Думаешь, нужны мне здесь такие бездельники и проходимцы, как ты? Да я только ради учителя твоего тебе помогаю, по старой памяти». Лекс слышал это уже с 10 раз. Он никогда не интересовался, как кто-то вроде барона Лакхофа мог подружиться с хозяином захудалой закусочной с юга, но история выглядела интригующей. Дослушав тираду старика, он спокойно спустился по лестнице в подвал. Тут его ждала работа. В ряд у стены стояли уже 3 марионетки, 2 из которых были полностью готовы к бою. Глава 14. «Нет, ну вы на себя посмотрите. Красавцы, все как на подбор», — хихикая приговаривал Лекс, глядя на свои творения. 3 марионетки стояли ровнёхоньким рядом под стеной мастерской. Еще одна, так что самая старшая, дежурила у двери. Для Лекса она уже была как левая рука, что-то вроде «принеси-подай», но еще с функцией разрушительной силы и скорости. Несколько часов он уже трудился над последней из свежей тройки и едва-едва ее закончил. С каждой новой, как самому Лексу казалось, он делал их все больше и больше похожими на людей. Фигуры получались все четче и ровнее, черты все менее грубыми и рыхлыми. В общем, техника резьбы усваивалась хорошими темпами. «Может, мне вам имена дать?» – подумал Лекс, немного прищурившись. 3, а в общей-то целых 4, пары тускло горящих глаз молчаливо смотрели на своего господина, хотя что-то мне лень. «Будете номерами, парни». Первым Лекс нарек самую старшую марионетку. Свой первый блин, который своим самоуничтожением наделал в городе сумасшедшую шумиху, он просто проигнорировал. Остальные 3 стали, конечно, вторым, третьим и 4-м. Интересно, за эти пару дней стражники успели обо мне забыть? Вслух размышляя, Лекс направился к двери. Первый учтиво открыл ее перед хозяином, слегка поклонившись. Лекс хихикнул, но решил, что это немного глупый жест от деревянного слуги. «Сестренка, зачем мы сюда пришли? Я домой хочу». Чуткий слух Лекса еще на полдороге услышал новые для закусочной Манкрина голоса. «Не капризничай, мы подождем тут немного, а потом уйдем». Оба голоса звучали молодо, но один из них явно принадлежал совсем еще ребенку. Лексу стало интересно узнать, что юным леди понадобилось в закусочной, которую посещали обычно только работяги и заядлые картежники. Лекс не высовывался обычно на публику, его портреты уже видел весь город, так что не было никакого смысла испытывать судьбу. Пройдя через кухню закусочной, он спокойно упал спиной у двери в зал, наблюдая за происходящим. Это и правда были две девушки, а вернее девушка и девочка. Первая казалась красивой и утонченной, а вторая скорее до умиления нетерпеливой. Их довольно дорогая и качественная одежда мгновенно выдавала происхождение, не говоря уже о золотых серьгах, что поблескивали в ушах обеих. Их светлые волосы и глаза, голубые как летнее небо, выделяли их еще больше. Со всех сторон, как ни посмотри, это были необычные посетительницы закусочной на отшибе. Старшая из них быстро заозиралась, стоило им только войти. Ее глаза быстро вцепились в темноволосую девушку с подносом в руках, что разносила редким посетителям похлебку, что-то вроде мясного рагу и хлеб. Еда ее явно не интересовала, а выражение лица уже намекало на накатывающие слезы. Она схватила младшую сестру за руку и потянула вперед. Леа оказалась от них в полудюжине шагов, так что, чтобы до нее добраться, пришлось обойти пару столов. Лекс видел, что Леа насторожилась. Ее шаги стали тверже, а глаза потемнели. Она готовилась к любому развитию событий, зная, что внешность не значит ничего в их мире. «Помогите!» – прошептала девушка, едва догнав Лианну на полпути к кухне. Ее голос звучал приятно, даже завораживающе, не намекая и на малейшую враждебность. Это была мольба. Лианна остановилась, подозрительно осмотрев зал. Некоторые подняли взгляд на странную картину, но еда их явно интересовала больше, и все почти сразу вернулось к тишине. «Она нам не поможет, сестренка, это же просто служанка!» Девочка надула губки, дернув сестру за руку. Старшая немного грозно взглянула на малышку. Той было, казалось, лет 8 или 9, но серьезное выражение лица заставляло в этом усомниться. «Не груби, Силти!» — шикнула старшая, но тут же ее лицо побледнело. Ровно в эту секунду за их спинами распахнулась дверь закусочной. Молодой человек, одетый в изящный городской костюм, ворвался на полном ходу, ведя за собой еще полдюжины человек. «Марина, суженая моя, ты что, меня не рада видеть?» Молодой человек слегка дернул бровью, презрительно проведя взгляд по интерьеру заведения и остановившись на девушках в центре. За его спиной 5 здоровых парней в одинаковой одежде довольно улыбались. Лекс не ждал такого развития событий. Сказать вернее, он просто не думал об этом слишком далеко, отдыхая от работы с марионетками и наблюдая за представлением. Мысли в его голове неспешным водоворотом вращались между желанием съесть пару мясных пирожков и тем, что письмо в столицу давно должно было быть доставлено, а ответа не последовало до сих пор. «Она тебе не суженая, понятно? Понятно тебе или нет?» — взвизгнула девочка, яростно тыкая пальцем в молодого аристократа. Происхождение его было разгадать даже проще, чем происхождение самих девиц. «Тише, Силти, не кричи так!» Старшая сестра одернула малышку, недобрым взглядом обратившись к молодому аристократу и его свите. «У меня нет времени на разговоры, господин Идин, мы очень спешим». Аристократ улыбнулся, он махнул рукой, и дуболомы за его спиной выступили вперед. «Ну-ка, брысь все, наш молодой господин занял эту дыру на сегодня», — рявкнул один из них, ударив кулаком по столу. Люди внутри словно этого и ждали. Бросив все, они рванули к двери, и в считанные секунды закусочная лишилась всех посетителей. «Ты не впервые мне это говоришь, молодая госпожа. Твоя семья Тир не проживет так долго, как способна ждать мое терпение твоей руки. Вы ведь вот-вот разоритесь, вас вышвырнут из города и лишат даже права на торговлю. Я так этого не хочу, так не хочу, лжец!» — закричала девочка, даже не дав договорить аристократу. «Все знают, что ты гнусный человек. Твоя семья специально распустила слухи, чтобы никто не торговал с нами. Какая умная девочка. Или все-таки глупая?» — подумал Лекс. Лианна спокойно стояла на своем месте, немигающим взглядом наблюдая за движениями аристократа и его подручных. Ее лицо не выражало ничего, а значит, она в любой момент была готова убивать. Спиной девушка чувствовала, что еще одна пара глаз наблюдает за всем. Ее нужен был только сигнал, маленький импульс, чтобы выполнить приказ. «Я приглашаю тебя в свое поместье, Марина, на чудесный ужин с не менее чудесным продолжением. Если согласишься, то твоя семья получит от этого куда больше выгоды, чем ты даже могла надеяться. Если нет, то сама понимаешь, я не смогу вам помочь», изящно поправив волосы, заявил аристократ. Крики маленькой девочки он полностью игнорировал, хотя раздражение расползалось красными пятнами по его лицу. Девушка по имени Марина слегка пошатнулась, услышав слова аристократа. Эти угрозы никогда не звучали для нее так страшно и безумно, как сегодня. Месяцами она считала себя виноватой во всех бедах семьи. Это грызло ее душу сильнее, чем любое нежеланное замужество. Но она боялась. Боялась человека перед собой, боялась его семьи. Все внутри нее немело от одного осознания того, что ее придется находиться рядом с юношей, который ответственен за убийство ее старшего брата. Она не могла преодолеть себя. «Леа, действуй. Эти девочки нам могут быть полезны. Защити их». Вдруг в голове адъютантки с подносом прозвучал до боли знакомый голос. С непривычки она чуть не подпрыгнула, но сдержалась. Глазами она мелькнула за спину, в сторону кухни, но никого в поле зрения не увидела. Звук кипящего масла и закипающей воды в котелке доносился из-за стены, но больше ничего. Марина заплакала. Слезы прыснули из ее глаз против воли, растекаясь по бледным щекам ручейками. «Сестричка!» — вскрикнула Силти, посмотрев на нее. «Ты что, поверила ему? Нет выбора. Ты поймешь это, когда вырастешь», — промямлила тихо Марина. Она хотела было выйти навстречу аристократу, но что-то ей помешало. Тонкая, но невероятно крепкая рука схватила ее сзади. «Они останутся здесь», — стальным тоном заявила Лианна, выйдя вперед. Парни вокруг аристократа мигом встрепенулись. Не прошло и секунды, как все пятеро обступили его, взявшись за клинки. Лекс не видел этого, но отлично слышал шорох их одежды и звон потряхивающихся в кошелях монет. «Ох, мне бы не помешала пара-тройка тысяч. Смог бы еще с десяток марионеток настрогать, а там и целая армия недалеко», — замечтался Лекс. «Уйди прочь, простолюдинское отребье. Я не хочу марать об тебя руки, тем более в присутствии моей будущей жены», — отмахнулся аристократ, словно ли ничего не стоило в его глазах. «Не злите его, прошу», — шокированно воскликнула Марина, но Силти не в попад крикнула кое-что другое. «Ты сильная, да, если нам поможешь, то я расскажу о тебе папе. Он наградит, честное слово», — возбужденно, с покрасневшим лицом заявила она. Леа улыбнулась, не сдержавшись. «Просто отойдите назад, молча, пожалуйста», — бросила она и больше не смотрела на двух сестер. Вместо этого она обратилась к аристократу. «А ты можешь попробовать меня подвинуть с дороги, если силенок хватит, конечно». Вдруг атмосфера изменилась. Почти мгновенно ядро внутри Лианны завращалось. Воздух вокруг нее вспыхнул кроваво-красным, озаряя почти половину зала своим сиянием. Даже свет солнца за окном словно бы немного померк, отвернувшись от этого места. Аристократ побледнел. Его люди ступили назад. Кто-то даже споткнулся об стул, неаккуратно оставленный посетителями, шлепнувшись на землю спиной. «Ты кто такая?» – залепетал аристократ. Он еще в жизни не видел, чтобы аура воина имел такой цвет. Это одновременно пугало и заставляло засомневаться в ее истинности. Не будь он таким трусливым перед силой, то рискнул бы проверить второй вариант. Вместо этого он наобум выбрал другую тактику. «Ты знаешь, из какой я семьи? Знаешь, кто мой отец? Не мешай!» Вопль аристократа изрядно Ликса насмешил. Стоял за стеной и блаженно позевывая, он наблюдал, как паучок торопливо спускается с полотка и бежит прочь. Даже у него, непричастного ко всей ситуации, было чувство самосохранения, а у молодого и строптивого аристократишки из захолустного городка не было. «Шел вон!» — рыкнула Леа, едва своей аурой не погасив лампы на стенах. Это была сила человеческой марионетки, ядра красного янтаря, если быть точнее. Лекс подозревал, что она была послабее среднего серебряного ядра, но ни одно черное железо и рядом не стояло. В его распоряжении сила Лианны была главным и решающим козырем. Аристократик устоял на ногах. Было видно, как тяжело это ему далось, но он все-таки смог. Судя по его поведению, он едва обладал ядром черного железа. В свои годы, а ему было явно не больше 20, Эту силу можно было назвать достойной. Его свита обладала той же силой. Не зря же их приставили охранять мальца и всюду за ним бегать, чуть что подтирая задницу. Одного черного железа было мало, чтобы тебя не захотели убить или ограбить. Даже в таком городе, как Тарза, было полно тех, кто сильнее. Я из благородного рода Винтри. Мои предки носили эту фамилию 500 лет. Завизжал юноша, шагнув неожиданно вперед. В его руке фиолетовая эмблемка в виде щита блеснула и явила себя всем присутствующим. Мой прадедушка генерал, а мой отец один из трех мастеров золотого ядра в городе Тарза. Не смей нас недооценивать. Лианна слушала до конца. Не потому, что хотела, а из-за просьбы Ликса. Тому было любопытно послушать про местную иерархию власти. Передав Лианне еще одно маленькое послание, он еще раз зевнул. Лиа внезапно ткнула пальцем себе за спину, обращаясь при этом к аристократу. «А что про их семью расскажешь? Не хотел бы ставить ни на тех, лишь бы у них был хоть кто-то стоящий», — подумал Лекс, слушая. На кухне тем временем вся рабочая суета затихала, заставляя его немного нервничать. Аристократик замялся, широкими глазами глядя на маленькую девушку, которая безразлично держала в руке медный поднос. Сам факт того, что она никак не отреагировала на его угрозы, заставлял бояться. Немного подумав, аристократик решил отступить в этот раз. Задача была только сделать это так, чтобы окончательно не опозориться. «Господин, похоже, эта девушка приценивается», — шершавый голос прошептал аристократику на ухо. Стоящий за его спиной тощий слуга загадочно блеснул глазами. В отличие от пяти других, он был вовсе безоружен, а одет в простую тунику и штаны, словно какой-нибудь конюх. Аристократик хмыкнул, скрыв удивление. Он слегка прочистил горло, прежде чем заговорить. «Семейство Тир, ха, это простые баронеты», — заявил он гордо, незаметно делая шаг назад. «Эти девочки лишь третье поколение своей семьи. У них нет никакого достойного фундамента, лишь два бывших солдата на уровне серебряного ядра, ничего особенного. Даже их старый глава не смог за 100 лет достичь золотого ядра». Лианна слушала, удивленная столь послушному поведению аристократа. Лекс слушал, чувствуя, что вытянул далеко не лучшую карту. Оба они были немного удивлены и растеряны одновременно. «И это моя новая поддержка? Ладно, с этим во всяком случае еще можно работать. Лучше так, чем со скупердяем Манкрейном», — подумал Лекс, блуждая взглядом по старому деревянному убранству. Вдруг что-то показалось ему немного странным. Тишина в кухне, полная невыразимая тишина. «Дьявол», — подумал он, обреченно повернув голову. На него смотрела пара спокойных, даже добрых на первый взгляд, глаз. «Я все объясню», — прошептал Лекс. «Надоел», — буркнул Монкрин. «Заплатишь мне за потерянных клиентов. 20 золотых. Да ты за неделю столько не зарабатываешь. Заплатишь», — повторил Монкрин, — «и радуйся, что тебе не придется отмывать кровь с пола и трупы жечь». Вдруг Лекс смутно понял, что все это время был в безопасности, такой, которой никогда не стоило бы пренебрегать. Аристократик увидел старика, что вышел с кухни. Он не знал его, да и знать не хотел. Чувствуя, что Лианна сильно расположена помочь девушкам, он просто решил вернуться в другой раз. «Мы уходим, пожалуй. Пропало настроение», — заявил он, дав жестом команду своим людям. «А ты, Марина, подумай над той ошибкой, что совершила только что. Тебя никто не заставлял хоронить семью из-за своих прихотей». Лекс затаил дыхание. Монкрин открыл рот. «Чтоб я тебя здесь никогда не видел, маленький ублюдок». Лекс подпрыгнул на месте. Весь этаж подпрыгнул. Казалось, даже вся улица задрожала от этого крика. Дверь закусочная исчезла вместе с половиной стены. 7 человек попросту сдуло, а их тела пролетели с 50 футов, шлепнувшись по противоположную сторону улицы. Одна Лианна все видела от начала до конца. Она едва успела увернуться, закрыв ладонями уши маленькой Силти. Марина рухнула на пол, потеряв сознание. Монкрин кашлянул, будто только что ничего необычного не случилось. «Девочка, сегодня можешь отдыхать. Вряд ли кто-то придет, когда здесь такой бардак», — сказал он и развернулся прочь. Лиа и Лекс только и слышали, что скрипучие шаги по лестнице на второй этаж закусочной. «О-о, этот дедушка такой сильный», — с видом полного понимания ситуации вдруг заявила Силти, снимая чужие руки со своей головы. Она села возле сопящей на земле Марины, сложив руки на подбородке. «А ты как обычно, сестренка, чуть что, так сразу в обмороки падаешь, командир», — озадаченно промямлила Лиа. Впечатление от случившегося ясно отпечаталось в ее глазах. «Да знаю, знаю», — Лекс вышел из своего укрытия, выглядя одновременно воодушевленным и встревоженным. «Он что, воин золотого ядра?» – спросила Леа, поправляя одежду. Лекс поднял большой палец, улыбнувшись самой многозначительной в жизни улыбкой. «Я не знаю». Глава 15. Кто-то бы сказал, что Лекс стал беспечным. Даже Леа целый день после происшествия с молодым аристократом так думала. Отправив двух едва пришедших в себя юных девушек, он просто вернулся в подвал и продолжил рисовать руны новых печатей. Они нравились ему, как в последнее время казалось, даже больше, чем свежий воздух или вкусная еда. Лексу вообще трудно было переключить внимание на что-то, кроме своих марионеток. Так прошел день, а за ним и целая ночь пролетела незаметно. Какие-то плотники быстро поставили дверь закусочной на место еще вечером, но никто уже не пришел поужинать. Люди то ли боялись молодого аристократа, то ли не хотели больше похлебки. В любом случае, Манкрина это не сильно обрадовало. Но к следующему рассвету, когда Леа привычно протирала от пыли столы, кто-то постучал в дверь. «Мы открываемся через четверть часа», — легко отозвалась она, даже не поворачиваясь на звук. Привычно было, что некоторые приходили раньше. Рассветы летом ранние, а часы могли себе позволить только самые зажиточные. Откуда такие посетители у закусочной на окраине? «Я пришел не за едой. Мое имя Фред Тир», — прозвучал голос по ту сторону двери, размеренный и зрелый. Леа удивилась, услышав названную фамилию. «Это точно не совпадение», — подумала она, оставив тряпку на столе. Ее рука коснулась спрятанного под фартуком кинжала. Подойдя к двери, она тихо потянулась к ручке. «Дядюшка, я еще спать хочу. Зачем мы пришли так рано в гости?» Вдруг сомнение Лианны перебил девичий шепот. Она ярко представила кукольное лицо девочки, которая недовольно потирала глаза по ту сторону двери. Этот голос она слишком хорошо успела запомнить, а может, просто не успела забыть со вчерашнего дня. «Открывай, Леа», — за спиной будто из ниоткуда появился Лекс, умытый и на удивление свежо выглядящий. Казалось, он специально зачем-то привел свой вид в порядок. Леа потянула за ручку, открыв своему взору двух человек, стоящих на пороге закусочной. Одной из них была девочка, та самая младшая из сестер, которую звали Силти, а вторым был мужчина среднего возраста, выглядящий совершенно невыразительным. Он выглядел крепким и коренастым, носил хороший и недешевый для большинства горожан костюм, но кроме этого в нем будто бы не было ничего запоминающегося. Внимательным взглядом окинув пришельцев, Леа просто отошла в сторону, вежливо склонив голову. По обычаям этикета так должно было делать при личной встрече с дворянами. Эти правила действовали даже в империи, что уж говорить о маленькой стране, такой как Гарвия. Лекс выглядел спокойным, даже и не подумав преклонить голову. Может, в этих землях он и не был знатью, но в плане статуса какому-то баронету ни в жизнь с ним было не сравниться. Это была не столько дань гордости, сколько часть принципов, которые нельзя было нарушать ради престижа семьи. «Вы по какому-то делу, господин?» – спросил Лекс, слегка улыбнувшись. Непринужденные улыбки ему давались паршиво, так что после дикого взгляда Лианны он быстро смыл ее с лица. «Прошу вас, проходите. Меня зовут Лекс, мужчина средних лет». Дядюшка задумчиво посмотрел на Лекса, отчего-то он почувствовал себя не в своей тарелке перед молодым парнем, так, будто из них двоих именно он был младшим как по возрасту, так и по статусу. «Я Фредерик, моя фамилия Тир. Честно говоря, а не думал, что меня будут здесь ждать», — озираясь, сказал мужчина. Он сразу заметил поведение молодой служанки, о которой племянница прожужжала ему все уши прошлым вечером, так что решил сразу завести разговор с Лексом. «Я пришел просто, чтобы выразить свою благодарность юной леди и господину, которые не оставили моих дорогих племянниц в трудной ситуации. Скажите, могу я пообщаться с тем господином?» «Не можешь», — громыхнуло откуда-то сверху, немного напугав даже Лекса. Фред округлили на мгновение глаза, дернувшись всем телом. Он был явно умелый боец, это Лекс мог безошибочно различить почти в каждом человеке. Прискорбным было лишь то, что сила за этим опытом стояла в лучшем случае на начальном уровне серебряного ядра.